Четвертое. Разбойники. Теори пустился в путь перед самым заходом солнца. Он сломил ветку с дерева и держал ее в руке, как единственное оружие. Он ехал в сторону заходящего солнца, и лес в его лучах казался объятым пламенем. В точности, как сказал дурачок из лесной хижины, за солнцем. Постепенно темнело, и камень на пальце Теори снова засветился. Не так сильно, чтобы осветить дорогу, но достаточно, чтобы подбодрить его. Ничего не было слышно в ночи, кроме обычных лесных звуков, к которым он уже привык. Конь резво бежал вперед, и скоро Теори почувствовал, как они выбрались на тропинку. Она петляла, но, похоже, вела на запад. И тут случилось вот что. Свист. Но не свист ветра в ветвях. Треск веток, но не под звериными лапами. Они выскочили на тропинку с обеих сторон, спрыгнули с деревьев, их было не меньше десятка. Они окружили коня, велели Теори молчать, а один высоко поднял фонарь. Тогда Теори смог разглядеть их грубые бородатые лица и вооружение — палки, мечи и кинжалы. «Стой!» — закричали они. «Жизнь или кошелек?» «Разбойники!» Теори так испугался, что внутри у него все задрожало. Но ему хватило мужества не показать своего страха. Он прямо смотрел в их угрожающие лица. «У меня нет денег, ни гроша!» «А, как бы не так!» — крикнул разбойник с фонарем, направляя свет в лицо Теори. «Сам ты, может, и не богат, зато конь у тебя знатный!» «О, и перстень у него на пальце, что надо!» — окликнулся другой, хватая Теори за руку. Тот отдернул руку и поднял вверх другую с палкой. «Перстень я еще издали увидел», — сказал третий разбойник. «Он светится!» «Пустите!» — сказал Теори. Голос его звучал твердо, хотя сердце стучало как бешеное. Разбойники так удивили, что даже немного отступили. «Так-так», — воскликнул один, ну и храбрец. «Мы тебя не отпустим, пока ты не расстанешься со своим барахлом», — сказал другой, который видел, как светится камень. Он подошел ближе и схватил коня за уздечку. Тот дернул головой и сердито фыркнул. Теори понял, что мог бы спастись бегством, но было уже поздно. Подоспели другие разбойники, угрожающе поднимая свое оружие. «Даже не пробуй сопротивляться», — сказал тот, что держал лошадь. «Жизнь твоя нам ни к чему, а денежки подавай!» И приказал отнимите у него палку, пока по башке не схлопотали. Похоже, это был атаман. Теори перехватил палку покрепче и сказал. «При мне ничего нет, ни гроша. На мне вы не разбогатеете. Пустите меня!» Один из разбойников издевательски засмеялся, а другой заорал. «Да заткните его пасть и стащите с коня!» Вороной снова дернул головой и заржал. Атаман выпустил уздечку. «Ты выглядишь бедняком, парень», — грубо сказал он, — «но на пальце у тебя чертовски красивый перстень, и он мне нравится». «Перстень? И зачем только я надел его?» — подумал Теори и в отчаянии ответил. «Перстня вам не получить». «Чтоб мне сдохнуть, получу», — рявкнул атаман. «Слезай-ка с коня живо». Теори грубо стянули с коня, вырвав у него палку. Это было ужасно. Конь заржал, поднимаясь на дыбы. Два разбойника с трудом удержали его. Другие навалились на Теори, но атаман растолкал их, крича «Пошли прочь!». Я первый увидел его, камень сверкал издали, как звезда. Разбойники послушались, но продолжали стоять вокруг, и вид у них был угрожающий. Теори обхватил одной рукой другую и крикнул «Перстни вам не получить! Никогда!». «Я возьму его», — сказал атаман, — «а ты, хоть и шустрый парень, помешать мне не сможешь». «Какой черт тебя вообще тут носит по ночам?» Мужество покинуло Теори, нельзя было отдавать перстень. Что он предъявит отшельнику, который должен проводить его через горы? Нет, перстень отдавать нельзя. Он посмотрел на атамана. «Я беззащитен против вас, у меня нет оружия, я один, но перстень я отдать не могу, лучше мне умереть», — произнес он твердым голосом, понимая, что это вряд ли поможет. «Да что с ним разговаривать?» — сказал один из разбойников нетерпеливо. «Отрубить палец, и дело с концом», — ухмыльнулся другой. «Я беззащитен», — продолжал Теори, обращаясь к атаману, — «но я прошу, оставьте мне перстень. Он принадлежал человеку, который умер, очень дорог мне». Атаман подошел ближе и схватил его за руку. «Так...» — сказал он, — «перстень тебе дорог. Но пальцы тебе, наверное, тоже дороги, да? Если я отрублю тебе палец, что скажешь, а?» «Ничего», — отвечал Теори, напрасно пытаясь высвободить руку. «Но тогда я оставлю тебе перстень, а?» Теори таращился на разбойника, ничего не понимая. «Что ты хочешь сказать?» — пробормотал он. Я отрублю тебе палец, но оставлю перстень. Палец в обмен на перстень, что скажешь?» Тиури задрожал. «Ему отрубят палец, но зато оставят перстень. Перстень храброго рыцаря с белым щитом, который он должен показать отшельнику. Руби, — сказал он с отчаянной решимостью, — у меня останется еще 4 пальца». Он услышал себя как бы со стороны и поразился собственным словам. Атаман отпустил его руку. «Ладно», — сказал он грубо. Другой разбойник подошел, обнажая меч. «Позволь мне», — ухмыльнулся он, — «у меня острый меч». Тиури зажмурился, но промолчал. «Позволь же мне это сделать», — прошипел разбойник. Тиури открыл глаза и увидел, что атаман вырвал у разбойника меч и двинул ему в ухо. «Вот тебе позволение, прочь! Оставь парня в покое». Он еще раз посмотрел на перстень. «У него больше мужества в одном пальце, чем у вас у всех вместе взятых в ваших паршивых утробах». И, повернувшись к Тиури, продолжал. «Перстень твой. Ты храбро его защищал. Только спрячь его получше, в лесу водятся и другие разбойники». Тиури почувствовал невероятное облегчение. «Ступай», — приказал атаман. «Советую тебе здесь не задерживаться, а коня... коня оставь мне, должен же я хоть чем-то поживиться». «Но...» — начал Тиури, — «как же...» «Заткнись», — прорычал атаман, — «убирайся, пока я не передумал». Схватившись за кинжал, он в бешенстве уставился на Тиури, другие грозно заворчали. Тиури понял, что лучше подчиниться, повернулся и, не твердо ступая, пошел прочь. Он слышал еще, как разбойники ссорились за его спиной, как атаман злобно приказывал им молчать и повиноваться. Он оглянулся, услышав ржание коня. Разбойники уходили, уводя коня. Скоро они пропали во тьме. Дольше всего был виден свет фонаря, но потом и он исчез. Тиури прошел еще несколько шагов, упал на землю и заплакал от того, что страшное испытание было позади, от того, что он потерял коня.